Глава 32. Чувство, что я в ловушке, из которой не выбраться, длилось несколько минут, не дольше. Потом пришла простая мысль, а почему я, собственно, не могу отказать эльфам? Не спать с ними, особенно с обоими. Вот и все решение вопроса. С чего я вообще решила и даже успела испугаться, что это делать непременно придется? «Ни Альрам, ни Дарт мне не мужья, а даже если бы и так, свободу выбора никто не отменял. Ни в каком мире меня не могут принудить насильно лечь в постель, если я этого не хочу. Другое дело, что я хочу, но это уже следующий вопрос. Нужно просто не позволять Альраму подло воздействовать магией, делая из меня ничего не соображающую нимфоманку. Я поймала себя на том, что злюсь, вспоминая об этом». Вообще-то, в юридической практике цивилизованного общества секс под воздействием считается принуждением и приравнивается к насилию. Конечно, тут речь о магии, но принцип тот же. Альрам делал так, что я начинала хотеть его так, что переставала соображать. Хотя бы Дарт против этого, что не может не радовать, но темный сам по себе для меня хуже любого афродизиака, будем честны. Значит, нужно поступить проще. Выйти из ванной и сообщить эльфам, что секса не будет. Сегодня точно, а там посмотрим. По крайней мере, я хочу разобраться хоть с частью проблем, а потом уже думать об удовольствии. На том я и порешила, и, собрав решимость в кулак, шагнула к двери. Вот только открыть ее не успела. За спиной что-то вспыхнуло, все пространство залило золотым светом, и воздух вокруг словно завибрировал. Резко обернувшись, я увидала небольшое, примерно в 1,5 метра диаметром яркое солнце, что взялось непонятно откуда и сейчас грозило плюхнуться прямо в бассейн. Машинально выставив вперед руки, я с изумлением обнаружила, что впереди на кончиках пальцев переливается радужными разводами полупрозрачный купол. «Вот же, блин, откуда тут вода?» «Чёрт!» – раздалось из центра солнца, которое постепенно угасало. Посреди бассейна по пояс в воде стояла очень красивая блондинка в нелепом красном платье и с любопытством озиралась. Увидев меня, она просияла искренней улыбкой. «Рина, ну и защита тут у вас! Я, конечно, помню твои слова насчет очередной дыры, куда тебя отправляет Телерамиан, но не могла я представить, что на это место навешано столько экранирующих заклятий. Пришлось чистой силой шарахнуть, чтобы пробиться. Прости, что без предупреждения, но у меня такое событие...» Она загадочно очень счастливо улыбнулась. «Срочно нужна твоя помощь. Кстати, не щурься так и убери уже щиты. Я это, я...» А то, что аура изменилась, так этому есть причина. Она снова улыбнулась, подхватила подол и начала неуклюже выбираться из бассейна. Мой радужный купол исчез сам собой с тихим хлопком. Я спустилась по ступенькам и полезла в воду, протянув девушке руку. Непонятно, кто она, но мне красавица как-то сразу и безоговорочно понравилась. Не знаю, почему. Может, причина в том, что она прям-таки светилась от искреннего и незамутненного счастья. Кстати, приблизившись, я получше разглядела цвет волос неожиданной гости. Они были не просто белокурые, а прям-таки золотые. Мы почти соприкоснулись пальцами. Как? Дверь с грохотом распахнулась, и в купальню, сверкая боевой магией, ворвались двое эльфов. Дарт как-то сразу очутился возле бортика бассейна, и к нам с девушкой поползли плети тьмы, угрожающие, нацелившись на крыть и поглотить. Это я поняла, почувствовав настроение его маги. Альрам же, наколдовав несколько шариков зеленого цвета, пустил их над нашими головами. И назначение этих изумрудных фаерболов тоже было ни разу не мирное. Кстати, мои женихи были в одном белье. «Так торопились, что не потрудились одеться?» «А ну, всем стоять!» — рявкнула я. «Что происходит?» «Рина», — мягко и почти ласково сказал Дарт, пошевелив пальцами, отчего тьма собралась в кольцо, которое начало медленно сжиматься вокруг нас. «Давай ты просто отойдешь в сторону от дракона и дашь нам защитить тебя». «Что?» — возмутилась я, озираясь. «Где? Покажите дракона! Со мной все в порядке!» Девушки, кстати, больше не было. На ее месте горел столб самого натурального желтого пламени, не считаясь ни с какими законами физики. Ведь мы по-прежнему стояли по пояс в воде. Интересно, это у меня уже крыша поехала? Или кто-то и впрямь развел костерок посреди бассейна? Дракона нигде не было видно. А жаль. «Ты, очевидно, не в порядке», — заметил Альрам, заставив свои зеленые шары летать вокруг, словно мало было кольца тьмы. «Тебя окружает чужеродная магия того, кто пробил сюда портал, не считаясь с моей защитой». «Они хороши!» — раздался голос моей гости прямо из столба пламени. «Оба сладенькие, даже с виду!» «Ты их по контрасту выбирала? Или потому, что уж очень кое-кого напоминают? Помню, как ты собиралась завести парочку именно таких любовников. Желания должны исполняться, так, подруга?» Я обернулась, нахмурившись, и пытаясь в пламени рассмотреть лицо девушки. Не получалось, огонь был непроницаем для взгляда. Очевидно, что золотая гостья из тех, кто знает Рину не понаслышке. А в памяти, спасибо Гедруину, чтоб ему трижды икалось, совершенно пусто. Я не знаю, никто она, никакие у Ренисии с ней отношения. «Рина, ты можешь двигаться?» — спросил Дарт, все больше хмурясь и ступая в воду. «Иди сюда». Щупальца тьмы потянулись ко мне, но неожиданно одернулись, со звоном натолкнувшись на что-то невидимое. Вода вокруг забурлила, и это было странно. Температура ее ни на градус не изменилась. «Я могу двигаться», — сообщила Дарту, — «но совершенно не хочу. Уверяю, я в полном порядке», — найдя взглядом Альрама, добавила. «Можете убрать все то, что тут устроили ради моей защиты? Мне ровным счетом ничего не угрожает». Говорила я все это, основываясь прежде всего на интуиции. Она молчала, и это косвенно подтверждало, что бояться нечего. Но, произнеся слова, я ощутила их истинность. Похоже, способность высших отличать правду от лжи наконец-то прорезалась и у меня. «Я в этом не уверен», — неприятно улыбнулся Светлый. «Хочу сказать, что очень не жалую незваных гостей, особенно таких, кто врывается в дом без спросу, взламывая защиту и угрожает моей невесте». «Невесте?» — столб пламени медленно опал, обрисовывая фигуру девушки. Она посмотрела на меня и обиженно выдала. «Ты могла бы и сказать мне?» Переведя взгляд на Альрама, продолжила совсем другим тоном, сухим и официальным. «В таком случае у нас тут случилось недоразумение. Я всего лишь решила повидать подругу и не имела желания никого пугать». Вырвавшееся у Альрама восклицание было слишком похоже на ругательство, но зеленые шары тут же прекратили свое кружение по щелчку его пальцев, а потом и вовсе пропали. Эльф сощурился, потом его взгляд приобрел оттенок изумления и, наконец, выразил все грани недовольства, граничащего с возмущением. «Леди Арт Нриси Миррор, я полагаю», — осведомился он. Блондинка величественно кивнула. «Позвольте поинтересоваться. Вашему супругу известно о том, что вы путешествуете, да еще таким энергозатратным способом в вашем положении?» «Беременность не болезнь», — возмущенно отрезала леди, заставив меня приоткрыть рот от удивления. «Нет, не потому, что до меня начало доходить, что блондинка, скорее всего, подруга Рины, и действительно просто пришла ее навестить и поделиться замечательной новостью. Просто уж очень фраза была такая заезженная, что ли, и слышала я ее не где-нибудь, а в своем мире». «Судя по вашей реакции, он не знает, что вы решили прогуляться, так, леди?» — заключил Алером. — «Простите, но я вынужден сообщить лорду Арт Нриси Миррору о вашем местонахождении. Мне совсем ни к чему осложнение с сильнейшим из золотых драконов, если он узнает, что вы на моей территории без его ведома». «Раз вы так решительно настроены, я немедленно покину эту, как вы выразились, территорию», — леди демонстративно обвела взглядом ванную комнату. «Все равно тут не рады гостям. Даже чаю не предложат промокшей женщине. Рина, проводишь меня?» «А?» — я с изумлением смотрела, как леди провела в воздухе рукой, оставляя золотую черту. От этого простого движения повеяло такой силой, что ее почувствовала даже я. «Конечно, провожу». «Вот и чудно!» Леди крепко взяла меня за плечо и потянула на себя, заговорщически улыбнувшись. Посмотрела на Дарта, затем на Альрама и сообщила. «А темный мне нравится больше. Светлый слишком похож на своего папочку. Прям полная копия». Меняя девушку, окутало золотое сияние, о которое безуспешно разбились несколько плетей тьмы, выпущенные Дартом. Зеленый жгут, что протянулся от Альрама и попытался схватить меня. Девушка легко отбила небольшим пламенным щитом. Лица обоих эльфов отражали недовольство, но по-разному. Дарт просто хмурился, а Альрам был по-настоящему возмущен. Его губы двигались, что-то произнося, но слов почему-то не было слышно. «Ты прости, что отрезала звуки, Рина», — покаянно произнесла блондинка. «Меня они всегда отвлекали. Кстати, посмотри, пожалуйста, у меня что-то неладное с векторами силы. Все время сбиваются портальные настройки». Хм. И вот что ей ответить? Ведь спрашивала девушка вещи, в которых Ренисия разбирается прекрасно, а я не смыслю ровным счетом ничего. Вокруг нас разлилось густое золотое сияние, и возник кокон из яркого света. Теперь пропали не только звуки, казалось, что окружающее пространство тоже исчезло. «С учетом того, что ты пробила портал в место, где это невозможно сделать в принципе, неудивительно», — сообщила я то единственное, что знала о порталах и об их открытии на территории Комитета по контролю. Поэтому Альрам так бесится. Он считал, что его защита совершенна. «Ага, круче него только яйца, а выше только звезды», — фыркнула леди. «Сейчас определимся с точкой выхода». Лицо девушки стало отстраненным. Черт, неплохо было бы узнать ее имя. Вряд ли Рина называла ее леди. «С точкой выхода?» — эхом откликнулась я, не совсем понимая, что происходит. «Ну да, мне жизненно необходимо нормальное кафе. Знаешь, как во время беременности обостряются идиотские желания? Хочу капучино с корицей и чизкейк». Представь себе мир, где никто не может приготовить самый обычный чизкейк. Не можешь? А я в таком живу. Там вроде что-то хитрое с температурой, при которой он запекается, сказала я и тут же пожалела. Леди как-то странно на меня посмотрела и подозрительно сощурилась. Что она хотела сказать, я не узнала, так как световой кокон внезапно лопнул. Повеяло свежим воздухом, и мы упали с высоты примерно в полметра на пол, выложенный гладкой белой плиткой. «А, больно!» «Черт!» — леди сидела на полу и потирала лодыжку, напряженно хмурясь. «Вот это я имела в виду, говоря, что у меня проблемы с векторами. Что скажешь?» Я осматривалась, соображая, что ответить. К сожалению, вопрос был не риторическим. Подруга Рины не только открыла портал, и мы переместились неведомо куда прямо из ванной Альрама, но и ждала от меня ответа по поводу работы этого самого портала. Кстати, оказались мы в небольшом холодном помещении, по стенам которого громоздились несколько металлических стеллажей. Там стопками лежали какие-то тряпки и громоздились картонные коробки с узнаваемыми логотипами моющих средств. Дневной свет пробивался сквозь узкие окошки, расположенные под потолком. «Так, стоп. Неужели мы в моем мире?» Неверия схватила ближайшую коробку, открыла и уставилась на ровный ряд бутылочек со средством для мытья посуды, реклама которого в свое время гремела на всю страну. Вот уж не думала, что когда-нибудь порадуюсь, унюхав знакомый ароматизатор. Внезапно дверь распахнулась, и вошел молодой парень, одетый в белый поварской китель. Он застыл и вытаращился так, словно увидел двух снеговиков в пустыне. Ага, или двух полуголых красоток, которые выглядели так, словно сошли с обложки эротического журнала. Пока я пялилась в коробку, подруга Рины успела стащить мокрое платье и сейчас щеголяла в исчезающем малом комплекте красного белья. Встретившись глазами с парнем, она нацелила на него палец и скомандовала: «Перестань ронять слюни и говори четко и по существу, где мы находимся». Я была благодарна парню, который избавил меня от необходимости отвечать. «На складе кофейни «Два пекаря», — с восхищенным присвистом сообщил тот. «А вы стриптизерши, да? Фига себе, кому-то повезло!» «Придурок!» — сообщила подруга Рины. «Забудь, что нас видел, и топай отсюда!» Парень развернулся, но выйти не успел. Воздух вокруг завибрировал, и перед моим лицом прямо в воздухе возникло небольшое облачко тьмы, которое стало быстро расти. Но леди не дремала, с ее рук сорвался желтый шар, быстро заключил тьму в кокон золотого света и полетел с нею в окно. «Рина, ну что ты стоишь столбом?» — возмутилась она. «Твой же хвост за нами прилетел!» И верно, тьма была подозрительно знакома. Дарт прислал? Почти наверняка, да. «Мы на земле?» — спросила я. «Ну да. Знаю, ты не любишь здесь бывать, но пойми, мне очень надо сейчас. Идем выпьем кофе, и я все тебе расскажу. Надеюсь, ты мне тоже. Надо же, завела жениха, любовника, и молчишь. Я прямо не узнаю тебя, Рина». «Представь, я сама себя в последнее время не узнаю», — критически оглядев свою полупрозрачную сорочку, сообщила я. Поинтересовалась, посмотрев на собеседницу в красном белье. «Прямо так пойдем?» «Тьфу на тебя!» — возмутилась она, снова проводя в воздухе светящуюся черту. Запустила руку туда, словно в открытый карман с застежкой молнии, и начала доставать одежду. На пол полетели джинсы, футболки, кеды, темные очки и прочие женские аксессуары. «Прости, но тебе придется одеться по местной моде. Платьями твоего размера я так и не запаслась. Не думала, что выдерну тебя практически голую из объятий сразу двоих красавчиков». Я задумчиво подняла пару джинсов и приложила к себе. Длинноваты, но ради удовольствия надеть нормальную одежду, штанины можно и подкатить. А еще я соображала, как бы мне признаться, что я не Рина. Ведь принцессу, как ни крути, нужно спасать из лап Гедрина. А кто может помочь в этом лучше, чем ее подруга?